Вместо заключения. В последнем слове я хочу поговорить с тобой об одной важной вещи. Когда я только пришла в сегмент, интернет буквально кишел предложениями тренингов для женщин. Объявления обещали научить делать такой минет, что он женится на тебе. Для меня это звучит просто чудовищно, потому что секс — это обоюдное удовольствие. Это неразменная монета, не предмет бартера и не способ удержать партнера. И я от всего сердца тебя прошу. Помни об этом и используй те инструменты, что я тебе дала по прямому назначению, для наслаждения. Слушай свое тело, и будет тебе счастье.